конце 1726 года он предложил Верховному тайному совету, что есть профессор Вренгештейн науки высокой, не дать ли ему комиссию для поправления уложения. Определили выписать на меморию. В 1726 году занялись архивами. По доношению вотчинной коллегии велено для лучшего содержания вотчинных дел в Государственном архиве в добром охранении и порядке все столпы, имеющиеся в вотчинной коллегии, переписать в тетради и переплесть в десятевые книги, и впредь этих столпов более никуда из Государственного архива не брать, а содержать их для споров в сохранном сухом месте. Для этого велено учредить особую комиссию, выбрать из знатного шляхетства одного, да из прежде бывших обер-секретарей одного, да к ним придать трех секретарей, а для переписки дел взять из губерний и из больших провинций по одному канцеляристу, а из прочих по одному копиисту, и быть им в Санкт-Петербурге погодно с переменою, а вместо жалования давать им от каждой исправленной тетради по 10 копеек. «Как исправить торговлю?» стояло в конце программы. Мы видели, что поднят был вопрос о том, нужно ли стягивать торговлю в Балтийском море. В ноябре 1726 года князь Куракин писал из Голландии, советуя восстановить торговлю в Архангельске. Императрица объявила, что сама будет говорить об этом в Верховном тайном совете. Велено Сенату снестись с другими коллегиями и сделать справки, чтобы яснее можно было донесть об этом Ее Величеству. 19 декабря слушано было сенатское доношение о свободной торговле и рассуждали учинить доклад с предложением мнения о поручении комиссии о купечестве барону Остерману, потому что способнее его к такому делу другой персоны не изобрели. 30 декабря дело о вольной торговле было решено. Позволено везти товары куда хотят, в Архангельск или в Петербург. А 30 января 1727 года купцы голландские, английские и гамбургские подали в Верховный тайный совет просьбу назначить вместо умершего Боженинова в президенты к купеческим делам в Архангельске купца Ивана Рычкова. Просьба была исполнена. Так как больше всего боялись ненужных расходов, то в мае 1726 года в Верховном тайном совете происходило рассуждение о корабле, который был изготовлен к отпуску во Францию. Отпускать ли? Будет ли прибыль из этой посылки? Императрица сказала, что надобно отпустить. Хотя бы убытки были. Надобно отпустить, во-первых, для обучения в навигации. Во-вторых, для слуху народного, что русские корабли ходят во французские гавани. Сенат представил о необходимости допустить в компанию к русским корабельным компанейщикам иностранца Борста для содержания порядочной конторы и заморской корреспонденции. Верховный тайный совет согласился, но с таким изъяснением, чтоб русские купцы постарались лет в 10, а по меньшей мере в 15, выучить конторных служителей русских. Ввиду торговых удобств на сибирских заводах сделано было такое распоряжение. Велено было из тамошней меди делать вместо монет платы, потому что они удобны в купечестве и во всяких расходах. От них купцам и всяким промышленникам, счетчикам, сборщикам тягости не будет, не будет в счетах продолжения и от плохих монет спору и убытков. Всякий может их, как и прочие товары, внутри и за границу посылать без опасения убытка, потому что они по внутреннему их весу и по доброте материала равны с серебряными и золотыми добрыми монетами, отчего торгу и вексельному курсу никакой убыли не будет. Относительно городового управления в указе от 24 февраля 1727 года велено было магистраты для лучшего посадским охранения подчинить губернаторам и воеводам. Тем же указом уничтожалась мануфактур-коллегия. Всем фабрикам ведомым быть в камерц-коллегии, а для неважных дел определить из самих фабрикантов без жалования, которым хоть на один месяц зимою для совета в Москву съезжаться, и без приговоров и протоколов коллежских все неважные определения чинить. И быть у фабрикантов протектором сенатору Новосильцеву, к которому бы они могли адресоваться. Знаменитый начальник Олонецких, а потом сибирских заводов Генин приехал в Петербург и был оскорблен невниманием, оказанным ему по смерти преобразователя. Он написал Макарову 9 апреля 1725 года: «Я принужден напомнить вам, что мне стыдно так здесь шататься за мою государству родительную через 26 лет службу. Я обруган и обижен. Мой чин генерал-майорский в военной коллегии и в артиллерии не вспоминается и не числится. Живу без караульщиков, денщиков и без жалования, и не знаю, откуда получать, чем питаться в таком здешнем дорогом месте, ежели долго волочиться за резолюцией, и понеже я истинно признаю, что от моих сильных недругов принужден я терпеть печаль и ругательство. Разве за то, что я его величеству верно родил и льстить не мог, но прямою дорогою шел и для государственного интересу смело говорил? Однако надеюсь я, что Бог и всемилостивейшая государыня императрица, также и ваше благородие, меня не оставите в моем прошении. Отшествием во блаженный покой нашего всемилостивейшего государя, отца Отечества, протектора моего и хранителя от всех недругов, рассмотрителя моих трудов, меня сокрушает так, что истинно могу под сим подписаться вместо присяги, что наш всемилостивейший монарх мое тщание, разум и память с собою во гроб взял, и мне от оных и прочих печалей более служить невозможно и несносно, ибо я 26 лет служил нашему монарху в трудах и охотно, не исполняя свои прихоти, а ныне вижу в себе малое здоровье и желаю достальное свое короткое время служить Всевышнему монарху и от недругов прочь в покое, и чтоб меня наградить токмо на пропитание маятностями в Лифляндии. А ежели я в своем прошении несчастлив, как и прежде всего в искании деревень, что и прежние мои деревни от меня отняты безвинно, а вместо тех, хотя другие дать обещания было и до сего времени не даны, то я более оного не ищу, и ее величество не смею утрудить, но токмо покорно прошу о отпуске во отечество мое с милостью, а не с гневом».